Серджио. Последняя встреча. Вернувшись в гостиничный номер, Макс, не включая свет, подошел к огромному окну и замер, рассматривая темные очертания Центрального парка. Боже, как же хочется, чтобы рядом была Джия, чтобы она разделила его сегодняшний успех. Из сумрачных силуэтов за окном появилось ее лицо в обрамлении длинных черных волос. Ее глаза смеялись, спрашивая: «Милый, ты до сих пор меня любишь?» Будучи на Капри, Макс, зная, что телефон прослушивают люди Серджио, все-таки решился позвонить Лунгтао китайской триады Гуан Гуланю. Благо, номер китаец оставил ему еще в Лондоне. Лань рассказал Малину, что Джия Шэнь похоронена под своим именем в восточной части Хайгейтского кладбища в британской столице. «Джия, девочка моя, как только закончится вся эта суета, первым делом я полечу в Лондон, к тебе». Размышления Малина прервал пронзительный звонок городского телефона. «Почти полночь. Городской аппарат. Странно». На восьмом звонке Макс снял трубку. «Слушаю». «Доброй ночи, мой друг». Низкий, чуть хрипловатый голос Серджио невозможно было не узнать. «Прошу прощения за столь поздний звонок, но дело не терпит отлагательства». «Доброй ночи. Если, конечно, она добрая», — удивленно отозвался журналист, почувствовав нервную пульсацию в висках. «А почему на городской? И чем обязан столь позднему звонку?» «Во-первых, эти идиоты прослушивают только сотовые телефоны в надежде узнать что-то новенькое из ваших разговоров. Они не понимают, что в наше время кто-то еще может разговаривать по обычному городскому аппарату. А во-вторых, я хочу с вами повидаться. Лично». «Как? Где?» «Честно говоря, у меня совсем нет желания куда-то лететь, пуская слюни в инвалидном кресле. Да и зачем? Ведь уже все закончено, правда же?» «У нас есть минута. Слушайте». «Ничего пока не закончено. Ситуация изменилась. И я решил дать вам новую информацию, которая еще раз перевернет нашу маленькую планету. Хотите?» «Разумеется, хочу», — тихо ответил Макс. «Завтра в 9 утра мы с вами встречаемся в Нью-Йорке. В миле от вашего отеля есть ресторанчик Applebee's Grill, дом 234 по 42 улице. Вы туда приходите, садитесь за столик у окна, выходящего на улицу, и ждете дальнейших событий. Я знаю, где это. Но как быть с моей нынешней узнаваемостью? Да и вас по фотографиям в моей книге тоже можно узнать. Не переживайте. Завтра рабочий день, и в 9 утра в этом заведении практически никого нет. Клерки позавтракали и уже на работе, а домохозяйки и туристы еще спят. Но все же постарайтесь банально не светиться и не привлекать лишнего внимания. Темные очки, бейсболка и так далее. И еще я надеюсь, что вы не начнете сейчас же звонить в ФБР и радостно сообщать им о нашей встрече. Вы же умный человек и понимаете, что моя новая информация будет гораздо важнее моего ареста и принесет больше пользы как вам, так и всем остальным. Правильно?» «Да, вы правы». «И как вы уже, наверное, поняли из допросов ФБР, мое реальное задержание и последующий суд надо мной никому не нужны. Дело в том, что если я начну давать показания о том, чего не знаете даже вы, то это будет катастрофа для властей США и для некоторых других стран. И они это отлично знают. Им сейчас важно сделать из самого моего существования фейк и плод вашей фантазии. А я старик, и скоро умру естественной смертью. Поэтому даже и не старайтесь. Просто приходите и получите факты для продолжения своего расследования. До встречи, друг мой. До встречи». Трубка в руках Макса попискивала короткими гудками, а он стоял, облокотившись на письменный стол, и в его ушах звучал глухой голос Серджио. «Я хочу с вами повидаться. До встречи, друг мой». Такого поворота событий Малин не ожидал. Кто угодно, но только не сам старик. Что могло случиться, если даже этот островной отшельник, самый разыскиваемый сейчас преступник, помешанный на собственной безопасности, каким-то загадочным образом оказался в Нью-Йорке, в самом сердце своих врагов, и теперь хочет встретиться? Невероятно. Что-то здесь не складывается. Все слишком просто, а значит, где-то спрятаны подводные камни. Как быть? Ставить ли в известность ФБР? Макс включил кофемашину, сделал чашку крепкого кофе и еще раз проанализировал ситуацию. У него были только два варианта. Пойти на поводу сложившейся ситуации и, встретившись с Серджио, получить обещанную новую информацию. Либо сообщить в спецслужбы о завтрашней встрече и отправить крупнейшего международного преступника в тюрьму с последующими судами и пожизненным заключением. И снова звонок прорезал тишину. На этот раз сотовый телефон. «Мистер Малин?» «Да, слушаю, кто это?» «ФБР. Специальный агент отдела национальной безопасности Брэндон Миллер. Я сегодня вас допрашивал». Макс сразу же вспомнил большого, почти двухметрового, широкоплечего афроамериканца лет 50 с большими залысинами и грустными глазами. «Да, агент Миллер, я вас слушаю. Мне и моим коллегам необходимо срочно увидеться с вами. Вы не против, если в течение получаса мы будем у вас в отеле?» «Даже если я и против, то это уже ничего не изменит», — устало усмехнулся журналист. «Правильно?» «Вы правы. Мы выезжаем к вам. До встречи». «Черт возьми». Малин со стуком поставил чашку на стол и посмотрел на часы. «Сегодня я на расхват. За один час уже второе свидание назначают. Интересно, а что понадобилось от меня ФБРовцам в час ночи?» Минут через 40 в дверь постучали. Макс открыл, и в номер вошли двое. Уже знакомый ему Брэндон Миллер, заслонив с собой дверной проем, а за ним худой низкорослый блондин, лет 40, в очках без оправы. «Знакомьтесь, мистер Малин. Это мой коллега, специальный агент Питер Уилсон». «Чем обязан, господа?» — вежливо поинтересовался хозяин номера, когда гости уселись в кресло у журнального столика. «Давайте сразу к делу», — низким басом начал Миллер, достав из кармана диктофон. «Наши службы перехватили часть телефонного разговора, который вы вели час назад из вашего номера. Хотите послушать?» «Нет, не надо», — тут же ответил Макс, догадавшись, что его беседу с Серджио слышали в ФБР. «Вы мой городской телефон тоже слушаете? Но тогда почему только часть разговора?» «Мы вынуждены это делать ради вашей же безопасности», — кисло улыбнулся Уилсон. «А разговор зафиксировали лишь частично, потому что наш абонент использовал искусственные помехи. Мы не смогли даже определить место, откуда был сделан звонок». «Это был Луис Сантана, он же Серджио», — прервал коллегу Миллер, смотря Малину в глаза. «Я прав?» «Да, господа, это был Серджио». Чуть помедлив с ответом, журналист принял решение рассказать все. «Он сообщил о срочной информации для меня, которая послужит продолжением моей книги и будет еще более значительной сенсацией. Этот человек назначил мне встречу завтра в 9 утра в Эпплбис-Гриль на 42-й улице. Я должен быть один и ждать Серджио или его указаний за столиком у окна, выходящего на улицу. Вот и все». «Меня удивляют два момента». Миллер встал и прошелся по комнате. «Во-первых, каким образом дед, чье лицо сейчас известно всем спецслужбам, оказался в Штатах? Но здесь я могу предположить хорошо сделанный грим и идеальные фальшивые документы. И во-вторых, как же он не побоялся назначить вам встречу здесь, в Нью-Йорке? У Серджио ведь нет никаких гарантий того, что вы не сообщите нам или полиции». «На первый вопрос вы ответили сами. И думаю, что вы правы», — предположил Малин. «А вот риск появления старика в Нью-Йорке совершенно не укладывается в его образ. Он никогда не рискует и просчитывает все свои действия на много ходов вперед. А значит...» «Значит, это все не так просто», — перебил Макса агент Уилсон. «Считаю, что сам Серджио там не появится, а организует вашу транспортировку куда-то, где он сможет безопасно с вами поговорить. И ресторан Эпплбис — это всего лишь первое звено цепочки, которое, возможно, приведет нас к герою вашей книги. В связи с этим вы пойдете на утреннюю встречу под нашим полным контролем. В одежде у вас будет микрочип, снайперы и группы захвата разместятся в определенных точках. Везде по периметру и внутри помещения установим видеокамеры. Времени осталось немного, но мы должны успеть. Вы согласны, мистер Малин?» «Особого выбора у меня нет. Согласен. А если меня поведут или повезут куда-то дальше?» «Не переживайте», — поспешно повторил Миллер. «Все будет у нас под контролем. За час до встречи наши специалисты прибудут к вам в номер и подготовят все, что нужно, включая чип и последние инструкции. Потом вы самостоятельно пойдете пешком до 42-й улицы, так как за вами, скорее всего, будут следить люди Серджио. А там уже будем действовать по ситуации. Сейчас отдыхайте. Вот мой номер телефона. Если что, звоните в любое время». Малин поймал себя на странном ощущении. Еще 5 минут назад он был великим журналистом, чье имя гремело по всему миру. И вдруг превратился в игрушку, управляемую двумя никому неведомыми специальными агентами. Но предложенный ими план действий, наверное, был единственно возможным. И Макс смирился, хотя его и одолевали сомнения в том, что Серджио так просто придет прямо в руки спецслужб. «Хорошо, господа, все будет так, как вы решили. Если у вас больше нет ко мне вопросов, то я хотел бы поспать хотя бы несколько часов». В 8:30 утра журналист, покинув помпезный вестибюль Trump International, не спеша двинулся по 5-й авеню. В огромных, недавно вымытых витринах магазинов отражались солнечные лучи, играли бликами на асфальте, создавая ложное ощущение спокойствия. Макс, засунув руки в карманы легкой короткой куртки и слегка поеживаясь от утренней прохлады, шел по направлению к 42-й стрит. Справа указующим перстом впивались в небо 70 этажей Рокфеллер-центра, а навстречу уже двигался пока еще редкий поток первых туристов. Эпплбис оказался пустым. Только трое мужчин внушительной комплекции, сидевшие в глубине ресторана, одновременно взглянули на нового посетителя и продолжили тихую беседу. Малин устроился за маленьким столиком у огромного окна, выходящего на улицу, и заказал мексиканский омлет и кофе. Когда сорвались первые капли дождя, на часах было без нескольких минут 9. Неожиданный ливень, вдруг ворвавшийся в солнечное утро, прогнал пешеходов с обычно шумной в это время 42-й улицы. Художник, сидевший у края тротуара прямо напротив окна, схватил свой складной стул, треногу с картинками и побежал прочь в поисках укрытия. Макс смотрел в окно, по которому скользили частые капли, и вяло ковырял вилкой омлет. Пожилая полная дама с маленькой девочкой торопливо погрузились в такси, и машина отъехала, а на освободившееся место, нарушая запрет на парковку, втиснулся неприметный серебристый Вольво с затонированными стеклами. Бородатый водитель вышел, обошел автомобиль и открыл заднюю правую дверь. Малин уронил вилку, которая, звякнув о тарелку, отлетела в сторону и упала на пол. Из машины не спеша выбрался высокий старик в длинном пальто. Его черные волосы были зачесаны назад. В руках он держал трость, на которую опирался, выходя из автомобиля. Несмотря на темные очки, странно смотревшиеся в непогоду и зачастивший дождь, журналист был уверен, что это Серджио. Водитель раскрыл над головой старика зонтик, однако тот, не двигаясь с места, стоял возле двери автомобиля, разговаривая по сотовому телефону. Макс привстал со стула, вглядываясь через стекло. Боковым зрением он заметил, что трое посетителей развернулись к нему и внимательно наблюдают за каждым его движением. Время замерло. Лишь в тишине громко запиликала трель зазвонившего где-то в глубине зала телефона. И тут на улице грянул страшный взрыв. Малин, как в замедленной съемке, увидел, что водитель, держащий зонтик, отлетел в сторону, а на том месте, где стоял Серджио, полыхнуло пламя. Вольво взлетел в воздух, перевернулся и с грохотом упал на мостовую, накрыв собой то, что осталось от высокого старика. А через мгновение оконное стекло превратилось в тысячи мелких осколков, разлетевшихся по залу ресторана. Макс упал, и на него посыпались куски стекла и посуда со стола. На несколько секунд повисла полная тишина, которую громом нарушил звук упавшей на пол чашки. И сразу же зазвучали голоса, вибрируя и надрываясь. Громко кричала женщина за окном, ее перекрывали мужские вопли, а где-то рядом ревела полицейская сирена. «Малин, вы целы?» Макс поднял голову. К нему наклонился один из троицы, сидевший в кафе, и аккуратно убрал несколько больших кусков стекла. Журналист медленно поднялся, помотал головой, развел в стороны руки. На пол посыпались осколки посуды и мелкое стекло. «Да вроде бы цел. Что там?» Дверная рама с выбитыми стеклами распахнулась, и в помещение ввалился Брэндон Миллер. По его залысинам стекали капли дождя, а руки были в копоти. «Там все кончено. Водитель Вольво погиб от удара. А ваш друг Серджио практически разорван на куски. Он оказался в эпицентре, и еще сверху его придавило машиной. Месиво». «Ваша работа», — прохрипел Малин. В горле першило, а уши заложило так, что голоса доносились совсем издалека. «К сожалению, нет», — устало улыбнулся Брэндон. «Мы же не знали, на какой машине он приедет. И приедет ли вообще? Наши люди были вокруг, но близко никто не подходил, пока не рвануло. Этот Вольво был нафарширован заранее, и кто-то дистанционно дал команду на взрыв. Сможете идти? Нам нужно, чтобы вы взглянули на тело, а точнее на его остатки». Макс, прихрамывая, направился к дверям, на ходу пытаясь проанализировать ситуацию, понимая, что Брэндон говорит правду. Похоже, что ФБР к взрыву действительно не имеет отношения. Серджио рассчитался кто-то другой. Вокруг лежащего на боку автомобиля толпились несколько полицейских и человек 10 в форме СВОД ФБР. Примечание. СВОД ФБР. Специальные боевые подразделения Федерального бюро расследований США. В метрах в 5 лежало тело водителя, накрытое черной пленкой. Территория вокруг места инцидента была уже отгорожена лентой, за которой стояли скорая помощь и пожарная машина. Мужчины подошли к перевернутому Вольво и увидели того, кому и была предназначена бомба. Нижняя часть тела полностью находилась под автомобилем, а верхняя представляла из себя жуткое зрелище. Полностью обожженная голова превратилась в кровавый сгусток. Одна рука висела на куске черной кожи, а другая лежала в метре от тела. Специальный агент Уилсон выбрался из толпы полицейских и ФБРовцев и подошел к Малину. «Ну что, вы уверены, что это Серджио?» «Я не очень хорошо рассмотрел его, когда он вышел из машины, так как шел дождь, а он стоял под зонтиком и в очках. Но на 99% я все же уверен в том, что это Серджио. И тут взгляд журналиста упал на оторванную руку. «Ну-ка, подождите». Малин нагнулся над рукой и увидел на безымянном пальце, темном от копоти, то самое кольцо с большим голубым бриллиантом. На удивление, перстень был абсолютно чист, и только мутные капли воды падали на него и медленно стекали на асфальт. «Это его кольцо, голубой бриллиант. Я обратил внимание на камень еще при первой нашей встрече. Господа, это точно Луис Кристобаль Сантана, он же Серджио». «Спасибо», — Брэндон протянул Максу руку. «Вы единственный, кто может идентифицировать его визуально, так как никаких отпечатков пальцев и образцов ДНК этого человека у нас нет. Кстати, мы ночью провели экспертизу. Голос того, кто вам вчера звонил, полностью совпадает с голосом, имеющимся на аудиозаписях, которые вы нам предоставили. Так что в розыске Серджио можно смело ставить точку. С ним покончено». Макс вместе с агентами, миновав заградительную ленту, направились к полицейской машине. Вокруг уже начали собираться зеваки. Появились первые телекамеры журналистов. «Скажите, господин Малин», — светловолосая журналистка в кожаной куртке и узких джинсах протянула микрофон, — «покушались на вас? Это из-за книги?» Макс вопросительно посмотрел на Брэндона. Тот кивнул, на секунду прикрыв глаза. «Нет», — ответил Макс, смотря в расширившиеся глаза девушки. «В результате взрыва автомобиля неизвестными убит самый опасный преступник нашего времени Луис Кристобаль Сантана, известный под именем Серджио». «Тот самый Серджио из вашей книги «Гений зла»?» «Да, тот самый». «И еще вопрос, мистер Малин», — кинулся к нему другой журналист, стоявший чуть в стороне. За ним подошли еще несколько человек. «Все, без комментариев», — вмешался Брэндон, отодвигая микрофон и открыв перед Максом дверь автомобиля. «Подробная информация будет дана на специальной пресс-конференции». «Когда?» «Пока не знаю, мы сообщим дополнительно». Автомобиль медленно двигался по 5-й авеню. Капли мелкого дождя наискосок ползли по стеклу, размывая дома и витрины. Малин уткнулся лбом в стекло и, провожая взглядом бредущих под зонтиками прохожих, пытался собрать воедино разбегающиеся обрывки мыслей. Неужели все закончилось так просто? Сначала перестали быть загадками убийство Кеннеди, теракт 9-11, покушение на понтифика, многомиллиардные махинации. Потом взрыв скромного Вольво на 42-й улице. И на этом история получает свое завершение? Финал? Занавес? Наверное, да. Уже сегодня все мировые новости будут лишь о том, что в Нью-Йорке при взрыве машины погиб самый известный преступник нашего времени. Но черт возьми, сколько вопросов остались без ответов. Значит, не судьба. Устал. Поскорее бы в отель, а завтра первым же самолетом в Лондон. Сидящий за рулем полицейский включил радио, и сквозь треск рации понеслись звуки странной, неизвестной журналисту песни. Низкий мужской голос рвался сквозь барабаны и гитарный надрыв. «Зло стояло с косой, прыгал ядерный зонт, а ребенок босой уходил в горизонт. Чья война, чья вина? Я искал много дней. Где моя сторона в царстве черных теней?» Примечание. Стихи Олега Лурье.